Эпизод 82. Склон Хольмен-Коллена, 12 мая 2000 года. Этот весенний вечер был жарче всех предыдущих. Окно в машине Харри было открыто, и ветерок нежно гладил его по лицу и волосам. Отсюда можно было увидеть Осло-фьорд с его островками, рассыпанными будто бурые ракушки. Первый в этом году белый парус скользил к берегу. Два оленя мочились у края дороги, рядом с красным автобусом, с крыши которого из динамиков гремело «Won't you be my lover?». Примечание. Композиция из репертуара группы «Fool's Garden». Конец примечания. Пожилая женщина в спортивных штанах и завязанной на поясе куртке трусцой бежала по дороге с блаженной, усталой улыбкой. Харри остановился возле дома Ракели. Ему не хотелось заезжать во двор, он даже не знал почему. Может, ему просто не хотелось вторгаться на ее территорию. Смешно, конечно, он ведь и так придет незваным и нежданным. Когда он уже подходил к крыльцу, вдруг запищал мобильный телефон. Звонил Халворсон, который только что закончил свои поиски в архиве государственных изменников. «Ничего», — сказал он. «Если Даниэль Гюдессон и вправду еще жив, то за измену родине его не судили». «А Сигна Юль?» «Ей дали год тюрьмы». «Но в тюрьме она не сидела». «Еще что-нибудь интересное есть?» «Не, и сейчас меня, наверное, выставят отсюда, потому что им пора закрываться». «Иди домой и ложись спать, утро вечера мудренее». Харри подошел к лестнице и уже собрался взлететь по ней одним прыжком, когда вдруг открылась дверь. Харри замер. На пороге стояла Ракель в шерстяном свитере и синих джинсах, с взъерошенными волосами и еще более бледным лицом, чем обычно. Харри посмотрел ей в глаза, пытаясь увидеть в них хоть какой-то признак того, что Ракель рада этой встрече, но не увидел. Однако не увидел он в них и той дежурной вежливости, которой больше всего боялся. В ее взгляде не было ничего вообще. «Я услышала, кто-то разговаривает на улице», — объяснила Ракель. «Заходи». В гостиной сидел Олег в пижаме и смотрел телевизор. «Привет, неудачник!» — крикнул ему Харри. «Не пора бы тренироваться в тетрис?» Олег шмыгнул носом, но ничего не ответил. «А, постоянно забываю, что дети не понимают иронии», — сказал Харри Ракели. «Где ты был?» — сурово спросил Олег. «Был?» — Харри немного растерялся. «Что ты имеешь в виду?» Олег пожал плечами. «Кофе будешь?» — спросила Ракель. Харри кивнул. Пока Ракель возилась на кухне, на это ушло много времени, Харри с Олегом сидели в комнате и молча смотрели, как причудливые гну скитаются по пустыне Калахари. На это тоже ушло много времени. 56 тысяч, наконец выдал Олег. «Да ты что?» — сказал Харри. «Я занимаю первое место в таблице рекордов». «А ну-ка принеси». Олег вскочил и побежал искать геймбой. Тут Ракель принесла кофе и села напротив Харри. Он дотянулся до пульта и убавил звук телевизора. Молчание нарушила Ракель. «Чем собираешься заняться на 17 мая?» «Работай, но если ты хочешь куда-нибудь меня пригласить, я сделаю все возможное и невозможное». Она засмеялась и замахала руками. «Извини, я просто искала тему для разговора. Поговорим о чем-нибудь другом». «Мне сказали, ты болеешь», — сказал Харри. «Это долгая история. У тебя все такие. А почему ты вернулся?» «Из-за Бранхиоуга, с которым я, как ни странно, сидел и беседовал в этой вот комнате». «Да. Жизнь состоит из абсурдных совпадений», — сказала Ракель. «Настолько абсурдных, что ни у кого не получается сочинить правдоподобную небылицу». «Ты не знаешь всего, Харри». «Что ты имеешь в виду?» Она только вздохнула и стала размешивать сахар в своей чашке. «Да что такое?» — возмутился Харри. «Сегодня вся семейка сговорилась загадывать мне шарады». Ракель слабо засмеялась, потом шмыгнула носом. «Весенняя простуда», — решил Харри. «Я... в общем...» Она попыталась начать предложение еще пару раз, но безуспешно. Чайная ложка все мешала и мешала сахар в чашке. За плечом Ракели Харри увидел гну, которую безжалостно и медленно тащил в реку крокодил. «Все было так ужасно», — сказала Ракель. «И я так по тебе скучала». Она повернулась лицом к Харри, и он впервые увидел, как она плачет. Слезы текли по щекам и капали с подбородка. Она даже не пыталась их остановить. «Ну», — начал Харри, — больше он ничего не успел сказать. Ракель бросилась к нему. Они вцепились друг в друга, как утопающие в спасательный круг. Харри дрожал. «Хоть бы так», — думал он, — «хотя бы только это. Просто держать ее в объятиях, вот так». «Мама!» — крикнул Олег со второго этажа. «Где геймбой?» «В комоде!» — дрожащим голосом крикнула Ракель в ответ. «Посмотри в ящиках, начни с верхнего!» «Поцелуй меня!» — прошептала она Харри. «А если Олег?» «Геймбой не в комоде». Когда Олег вернулся с геймбоем, который все-таки нашел в коробке с игрушками, то поначалу ничего не понял. Харри с огорченным видом хмыкнул, увидев новый результат в таблице, и мальчик весело рассмеялся. Но когда Харри уже почти сравнял счет, Олег спросил, «Что это у вас лица такие странные?» Харри посмотрел на Ракель, та изо всех сил старалась сохранить серьезность. «А то, что нам хорошо вместе». Харри загнал длинную фигуру вправо и снял три линии. «Твоему рекорду крышка, неудачник». Олег засмеялся и ударил Харри по плечу. «У тебя нет шансов. Сам ты неудачник».